До моста отсюда оставалось не больше 300 футов. Футов 200 было аккуратно очищено от растительности, чтобы исходящее с насила люди не попали в засаду. Лотару показалось, что расстояние это мало. Его следовало сделать как положено, равным полутора летам стрелы. Но стоило вспомнить о десятилетиях мирной жизни в этой долине, о неприступности ожерелья, и становилась понятна та небрежность, с какой здешние вояки исполняли свои обязанности. В сгущающейся тьме замок уже не казался ни грозным, ни пугающим. Он был близким и даже немного уютным человеческим жильем, поставленным в очень красивом месте. И чем дальше Лотар приглядывался к нему, тем лучше начинал понимать, где находятся конюшни и жилые помещения, где выстроены господские палаты, а где едва теплится ночной огонек караульного помещения. Нет, стены были сложены на совесть, и просмотреть их магическим взглядом Лотар даже не пытался. Но еще до того, как у него окоченели ноги, он уже знал едва ли не отдельные ходы и галереи этого замка. Это могло ему пригодиться. Главную опасность представляла огромная высотой в сотню туазов сторожевая башня. Она возвышалась не просто над замком и не просто над озером, а над всей долиной. Лотар без особого труда понял, что ее смотровой площадки видна и Пастарина, и все протяжение реки, уходящей в Муфальджу, и даже в ясные дни оба перевала. Из многочисленных бойниц, пробитых в восьмигранном навершье, крытом толстой массивной черепицей, день и ночь за долиной наблюдали три молчаливых сумрачных стражника, которых, как только они уставали, сменяли следующие, и это длилось уже несколько столетий, с момента постройки башни. Но вообще-то за городом из этой башни следить было неудобно. Для наблюдения за тем, что происходит в самой Пастарине, была построена четырехгранная падающая башня, прозванная так, потому что была вынесена над водопадом и напоминала полуповаленный бурей, но не рухнувший ствол массивного дерева. На ее вершине была устроена довольно большая открытая прямоугольная площадка, на которой владельцы замка любили проводить утренние и вечерние предзакатные часы, когда вид на долину был самым красивым и когда она вся целиком, казалось, могла поместиться в кармане решительного и предприимчивого человека. Там даже каким-то образом, скорее всего, подновляемыми заклятиями, подавлялся неумолчный рев, низвергающийся вниз воды. Впрочем, подумал Лотар, возможно, рев сам по себе не мог подняться из ущелья, куда падала вода из озера. Все-таки оно было очень глубоким, почти 1500 футов. Видимо, или звук водопада гасился облаком водяной пыли. Или же множество еще нестесанных водой, острых как плавники камней, разбивало этот рев и отражало куда-то в сторону, либо вниз, так что он становился не громче обычного гула быстрой реки. Это было удобное место еще и потому, что в воду, окружавшую замок, не нужно было ставить никаких ножей, чтобы непрошенный пловец рассек себе живот. Не нужно было запускать ядовитых змей, выращивать растений, чей сок, выделяемый в воду, смертелен для человека. Мощный неукротимый поток делал доступ к стенам замка невозможным. Каждого, кто попытался бы добраться к нему по воде, ждала стремнина и острые уступы, способные перемолоть любого в кровавые ошметки, прежде чем он долетит до дна. Ноги онемели окончательно. Лотар вытащил их из воды и стал ждать, пока они обсохнут. Помимо стен, покоев и переходов, его еще очень интересовало подземелье, но черная скала под замком была непроницаема. Тем не менее, Лотар чувствовал, что там было сокрыто что-то очень важное. Со стороны чуть дышащих под вечерним ветерком кустов послышались шаги. Сухмед ступал как можно громче, чтобы Лотар услышал его. «Господин, ужин готов. Кроме того, я приготовил мази и постель для отдыха». Он присел рядом с Лотаром, взял в руки один из его сапог, чтобы помочь ему обуться, но оглянулся на замок и произнес. «Атольф и здесь не изменяет себе. Ты видишь этот силовой занавес над всем замком?» Действительно, Лотар почему-то не заметил, что вокруг черной скалы с башнями и стенами ожерелья тонкой дымкой, как нежнейший свет звезд, висела опрокинутая чаша магической защиты. Она расходилась от самой высокой сторожевой башни, словно купол огромного шатра, почти касаясь воды с той стороны, где темнела гладь озера, и причудливым изгибом закрывала скалу со стороны водопада. Выглядела она, эта защита, невинно, как бычий пузырь на деревенском празднике. Но Лотар знал, стоит кому-нибудь коснуться этого еле заметного флера, и его плоть начнет гореть, как если бы он попал под прямой удар магической молнии на колдовском поединке. Только одна верхушка самой высокой сторожевой башни торчала над этой горой прозрачной энергии. Это было необходимо, иначе стражники, которые сидели в башне, не смогли бы выполнять свои обязанности. Смотреть сквозь этот купол целыми часами было бы так же небезопасно, как смотреть на прямой солнечный свет без защиты. Они очень скоро зажгли бы себе глаза. Вообще-то, все такие купола могли принимать только формы тел вращения и должны быть сплошными, без разрывов или прорех. Как Атольфу удалось сделать исключение для кончика сторожевой башни и каким-то образом закруглить силовой купол над водопадом? Это было еще одним доказательством совсем неплохой осведомленности Атольфа в магических хитростях определенного толка. Сухмет передернул плечами, как от озноба. «Это похоже на наваждение, но мне опять кажется, что за нами кто-то подглядывает», – прошептал он. Лотар улыбнулся. «И подслушивает?» «Это очень тонкое, почти незаметное внимание. Оно так совершенно, что может исходить от очень сильного мага. Или от по-настоящему хорошего следопыта или разведчика». Сухмет натянул на ногу Лотара сапог и пожал плечами. «Если это человек, то он очень искусен. Я ничего не чувствую. В тебе еще недостаточно силы.